Эпилог. На закате, устроившись на широкой ветке, мы любовались красотой неймарского леса. Приобняв заставшую широкой талию Ари, я мысленно запланировал на завтра сделать кулон для Иняры, нашего шестого малыша. На сей раз неймарского. Позади была встреча с родителями и непростой разговор. Причиной семейного сбора неожиданно оказался Киэлу, мой брат, под чьим руководством находился военный флот, которые защищали границы Неймарской конфедерации. Впрочем, с решением проблемы Эйшавы там резко стало спокойнее. Пока я приходил в себя, Арианна вместе с мамой несколько раз разговаривала с ним по видеосвязи, но лично они пока не встречались. Предполагалось, что совсем скоро Киэлу Тьертенг прилетит на Неймар. Мы с братом абсолютно доверяли друг другу, координируя каждый шаг плана по противодействию Эйшавы. Я рассказывал ему и о Дейране, поэтому сюрпризом ее появление не стало. Арианна сказала, что, наблюдая за сдержанным до окаменелости выражением лица Киэлу, на протяжении всех разговоров с ним ловила себя на мысли, что точно таким же безэмоциональным совсем недавно казался и я. Сейчас, лично пронаблюдав разницу, она поняла, насколько же сильно влияние Эниара на мужчин нашей расы. Но вопреки ожиданиям долгожданной встречи с братом, вчера родители получили сообщение. Второй сын предупреждал, что вынужден отложить возвращение домой. Один из патрульных крейсеров военных засек слабый сигнал СОС, идущий из-за приграничной конфедерации территории. Для проверки и, если потребуется помощи в том направлении, отправились несколько военных звездолетов. Брат тоже полетел, опасаясь, что это может быть корабль с бывшими пленниками Эйшавы, что сбился с курса, попав в опасный сектор космоса. На семейном совете было решено, что Эндора с родителями на борту отправится на всякий случай в приграничье, а я пока останусь на Неймаре. Я все еще разбирался с собственными обновленными возможностями, стараясь осознать их границы и глубину восприятия разными расами сверхнового влияния первородных неймарцев. Была и другая причина моего бездействия. В нашем большом семействе ожидалось пополнение. Эта радостная новость одновременно и тревожила. Если нашим первенцем станет мальчик, то как проявится в нем наследие Эйшавы? Станет ли он следующим носителем их силы, или же она растворится в геноме первородных? Ари же явно мечтала о дочери, полагая, что в нашем многодетном семействе слишком сильный гендерный перекос. Наши приемные дети все были мужского пола. Познакомившись с моей сестрой и с ее детьми, одной из которых была дочь, Дейрана тоже захотела себе девочку. Мы, неймарцы, убеждены, что осознанные желания сбываются, ведь это прямой посыл нашего сознания. Посмотрим. Все последние месяцы после моего пробуждения наша семья много путешествовала по Неймару. Арианна и дети знакомились с прекрасной планетой, что стало их домом. А пока мы с Дейраной обсуждали такое еще недавнее, но уже не актуальное прошлое. «Если откровенно, мне все это казалось таким нереальным, что я убедила себя. Если ты исчезнешь с моих глаз, то все пройдет. Станет, ну, нормальным, наверное, так? Каким-то понятным. Мир, где я полюблю Леокры, а он меня... Это сон какой-то. Вот, так я считала». «Ты действительно трусиха. Убедила себя в невозможности. Даже шанса мне не давала. Уперлась и просто не верила. Не понимала». «А ты? Ты меня понимал? Можно подумать. Если бы понимал, не заявился бы вот так неожиданно». «А, вот знаешь, я думал об этом. О том, что стоит устроить какой-то невероятный случай, который заставит тебя покинуть Землю и начать работать в космосе. Тогда я бы устроил так, чтобы ты попала бы на Эндору и...» «Не получилось бы», — перебила я, не позволив ему договорить. «Неважно, где, на Земле или на Неймаре, я бы не поняла и не поверила бы в твою искренность и твои чувства. Вот хоть десятилетия ты бы меня обхаживал. Боялась бы и подозревала в каком-то скрытом мотиве. Я бы многое выдумала на этот счет, но никогда не поверила бы, что нравлюсь тебе. Серьезно нравлюсь настолько, что ты готов остаться вместе на любых условиях». «Почему?» Это ты рассуждал разумом, а я опиралась на свои ощущения. Все они сводились к одному. Я не чувствовала твоих чувств. Извини, я же не знала, что для неймарцев это поначалу проблема. А даже если бы и знала, наверное, не поняла бы. Просто не приняла такую нелепость. Вы же такие совершенные, и тут ничего не чувствуете. Это же... Да вы калеки, на мой взгляд. Неживые в каком-то смысле. Что же, выходит, ты меня оживила? Именно. Сделала из тебя. Только не смейся. Не выдержав, я подскочила и обеими руками ухватила неймарца за щеки, всеми силами намереваясь противостоять расползающейся на его лице улыбке, такой устрашающе клыкастой и до боли волнующей улыбке. Да, ты стал куда человечнее, научившись чувствовать. В чем-то слабее? Нет уж, умение сострадать и самим переживать душевную боль не делает нас слабее. Так земляне оправдывают собственные пороки. Уж извини, но я не буду в ответ соглашаться с тобой во всем. И перестань менять тему. Я хочу услышать, наконец, ответ на главный вопрос. Какой? Вот опять ты это делаешь. Просто ответь уже. Люблю я тебя. Люблю.